Филарет подскочил на чурки, сел опять, вскочил и посох выронил из рук. Сам о том не раз думал. Изничтожишь еретичку, а змей Горыныч под боком силу наберет, а потом ядовитое жало пустит в крепость старой веры. Мысли ворочались злые, беспощадные, жесточайшие праведники. Филарет глянул на апостолов. «Али не слышите вопль ведьмы?» «Змеищу изничтожим, сирич еретичку, а змей подрастет, будет когти точить, будет. Каково же житие будет для всех праведников? Вспомните, как змееныши Кондратия плевались на судном спросе. Пожгли тех змеенышей, каково змей вырастет, каково? Погибель, погибель будет. Сказывайте волю Иисусову», — Филарет поднял крест. Ксенофон поцеловал крест. «Удушить змееныша, покуда не вырос змей. Иисус глаголит твоими устами». Благостный Ксенофон помолился Филарет. «Ступай ты, Тимофей, и...» Филарет запнулся, обвел взглядом апостолов и остановился на пунцовом потном лице Калистрата. «И ты, Калистратушка, несите парнишку ведьмы, да тихо, чтоб Марфу Ларивонову с очадами не пугайте, тихо, чтоб благостью чада возьмите». «У избы моей чада крепши повяжите, и уста така же, чтоб не испускал вопля, пусть душа чада в рай Господний уйдет без вопля, а не в гиену с еретичкой. Аминь». Ефимия слушала и плохо соображала, рассудок будто отшибло. Наконец дошло до ее сознания. «Батюшка, сыночка, помилуйте!» Филарет обрадовался. «Вопль, вопль, исторгся! Слышите, праведники, как сатаной из чрева еретички возопил? Жутко ему, сатане, в теле нечестивки, уже не так возопит, не так!» Калистрат вынул перекладину из скоб, открыл двери, первым вышел через маленькие сенцы на улицу. Хватанул воздуха, как манны небесной. В ушах звенело, будто пели купеческие колокольцы на Невском проспекте. Первая мысль — бежать, бежать к Юсковым, поднять посконников да накинуться на верижников, и тут же опомнился. У верижников, охраняющих храм Филарета, 40 ружей, не одолеть такую ораву. Может, удастся бежать из общины, куда... хоть на край света, на покаяние, в православную церковь, хоть к черту на рога, только бы не испытывать раскаленной колюшки. Марфа Ларионова не спала, стояла на коленях перед иконами и молилась, отбивая поклоны. На широченной лежанке из досок почивали меньшие сыновья Ларивона. Одному 13-й миновал, другому 7-й, 5-летний Веденейка, курчавый, синеглазый, стоял на коленях возле Марфы и до того уморился на молитве, что крест накладывал от подбородка до живота. Апостол Тимофей ласково обратился к Веденейке. «Батюшка Филарет зовет тебя, чадо, пойдем, пойдем». Марфа глянула на апостола, догадалась, вскрикнула и как сноп упала лицом в земляной пол. Веденейка заревел. Калистрат схватился за ведро на дощатом столе и тут заметил нож. Поморский нож Ларивона с острым лезвием, чуть гнутый, как шашка. Дрожащей рукой схватил нож и сунул под подол рубахи, под ремень. А тогда уже зачерпнул ковшиком воды, выпил ее в 3 глотка, опять зачерпнул и вылил на голову Марфы. Апостол Тимофей возился с Веденейкой. Проснулись дети Ларивона, и в голос Марфа тоже ревет. Где уж тут вязать парнишку? В сенцах Тимофей спохватился. Чем повязать-то чада не взяли? Дай твой чресельник. У Калистрата под ремнем чресельником нож. Так неси, и распахнул дверь. Ударило жаром и запахом подгорелого мяса. На грудях и на животе Ефимии улеглись отметины от клюшки.